Авто свернуло на неширокую тихую улицу, затормозило возле внушительного вида сооружения под двумя острыми шпилями. Темнота не позволяла разглядеть детали, но Вырыпаеву показалось, что перед ними католический храм. Столицу он знал плохо и мог лишь догадываться, куда его привезли. Они проехали мимо бывшего Александровского вокзала, затем свернули. «Выходите!» Мадам Гандла распахнула дверцу. «И не пытайтесь бежать. Стреляю я и вправду скверно, но по вам, ей-богу, не промахнусь». Батальон, решив не отвечать, молча выбрался из машины. Здание темной громадой высилось над ним, закрывая ночное небо. «Костел святого Варфоломея», — небрежно пояснила женщина. «Местные немцы построили как раз перед империалистической. Нам не сюда, рядом. Идите первым». Шофер остался у машины. Боец же из Ларисы Михайловны был никакой. Виктор прикинул, что бежать действительно не имеет смысла. А вот разоружить наглую дамочку и поучить ее вежливости очень даже возможно. Подумав немного, он все же решил не рисковать. Вдруг товарищ Ким на такое обидится. Шли недолго, до следующего дома, небольшого двухэтажного особнячка за железным забором. Калитка оказалась не заперта, как и входная дверь. В прихожей было темно, горела лишь небольшая лампа, освещавшая мраморную лестницу, ведущую на второй этаж. «Вверх и налево», — подсказала Гандла. «Вам повезло, Вырыпаев, сюда нелегко попасть. Выйти, впрочем, еще труднее». Виктор вновь промолчал. На втором этаже тоже царил полумрак, но одна из дверей оказалась приоткрытой. Из щели струился желтый электрический свет. Альбинос шагнул к двери, постучал по твердому дереву костяшками пальцев. «Разрешите?» «Милости просим», — ответил знакомый голос. Первое, что успел заметить Виктор, — это горящий экран. Памятный стальной сундучок удобно пристроился на столе рядом с большим черным телефоном и дымящимся медным чайником. Возле стола с кружкой в руке стоял Егор Егорович, но не в знакомом кожаном пальто, а в темно-зеленом английском френче и широких брюках галифе. Товарищ Ким при сером пиджаке, светлом галстуке и неизменной шкиперской бородке сидел на стуле перед экраном и дымил знакомой черной трубкой. «Заходите, товарищ Вырыпаев», — улыбнулся он. «И ты, Лариса Михайловна, тоже на пороге не стой». «Егор, у меня большой соблазн арестовать их обоих прямо сейчас. Виктора Ильича просто запереть денька на три, а с нашей боевой подругой как следует разобраться». Егор Егорович согласно кивнул. «Пожалуй, стоило бы. Гандла, ты что, не знаешь, кого сюда можно приводить?» «Выбора не было». Женщина поморщилась, присела на ближайший стул. «С ним что-то не так, я это чувствую. Если бы я пристрелила товарища Вырыпаева прямо на кладбище, это вам понравилось бы больше?» «Что сделано, то сделано». Товарищ Ким повернулся к экрану, положил трубку на стол. «Подходите ближе, Виктор Ильич. Кажется, нам собираются объявить войну».